Глава шестая. Уставший маг — легкая добыча для нежити, поэтому я не стал задерживаться во тьме надолго. Не обнаружив поблизости от постоялого двора других сетей, я вернулся домой и завалился спать, посчитав, что утро вечера мудренее. Правда, уже перед уходом мелочь задержалась возле одного из домов и всем видом продемонстрировала, что с ним не все ладно. Но я, как ни старался, так и не понял, что именно она хотела показать, поэтому решил вернуться сюда позже. После того, как научусь нырять на ту же глубину, что и кукла. Поскольку на следующий день Йен не прислал посыльного с просьбой явиться на работу, то экспериментировать я решил здесь же, прямо у себя дома, рассудив, что раз тут стоит хорошая защита, то нечего и судьбу искушать. К тому же, рядом с особняком меня точно никто не будет ждать во тьме. А если что и случится, то без помощи я не останусь. Выйдя на задний двор и вместе с мелочью нырнув на привычный для себя уровень, я довольно долго пытался призвать тьму и заставить ее пропустить меня глубже. Нет, сама она послушно откликалась на зов, даже собиралась в плотное облако, в котором я, как в коконе, по идее, должен был плавно опуститься на желаемую глубину. Однако дальше этого дела не пошло. Меня словно не пускало что-то, выталкивало, как только я ощущал, что вот-вот провалюсь. Какой-то дурацкий барьер, стоящий между мной и очередным слоем. И я, промучившись все утро, так и не сумел его преодолеть. «Может, вам просто рано туда заходить, хозяин?» — деликатно заметил Нортидж, когда я сел на крыльцо и задумчиво подпер рукой подбородок. Мелочь растерянно топталась на месте, не зная, как мне помочь. «Говорят, чем дальше во тьму, тем меньше в маге должно остаться живого. Во мне его и так немного. Нет, дело в чем-то другом». «Может, в защите?» тихонько предположила высунувшаяся из окна горничная. Я собрался было отмахнуться, но потом с удивлением обернулся. «Что ты сказала?» «Защита, господин!» Ужасно смущаясь, напомнила девушка-призрак. «Мастер Рейш поставил ее так, чтобы она закрывала дом и с темной стороны тоже. Ну, чтобы твари не смогли пробраться к нам ни сверху, ни снизу. Может, вы не можете пройти дальше, потому что это она вас не пускает?» «Как тебя зовут?» — резким движением поднялся я. Служанка неловко опустила глаза. «Шейла, господин». «Ты умница, Шейла. Спасибо». «Только далеко от дома не отходите», — заволновался дворецкий, когда я поднялся и решительно двинулся к ограде. «Хозяин, собаки смогут защитить вас только в пределах 3 шагов от границы!» «Я помню. Мелочь, идем!» Кукла послушно соскочила с крыльца и шмыгнула через границу. А когда следом за ней из-под прикрытия магического щита вышел и я, она юркнула мне в ноги, устроилась между сапогами, после чего задрала голову, подняла верхнюю пару лапок и демонстративно подпрыгнула. Раз, другой, будто хотела провалиться под землю. «Я понял», — кивнул я. «Чтобы попасть на нижний уровень, мне надо утонуть. Но тебе стоило раньше сказать, что я болван, и что в хорошо защищенном пространстве попросту невозможно провалиться глубже». Мелочь неловко отвернулась, а я прикрыл глаза, выпустил на свободу тьму и, окутавшись ею наподобие кокона, коротко велел «Вниз». На этот раз барьера я не почувствовал, но и той легкости, с которой раньше доводилось уходить на привычный для себя слой, не осталось и в помине. Я погружался с усилием, буквально чувствуя, как продавливаю собой, буквально продираюсь сквозь внезапно загустевшее пространство. А оно, вместо того, чтобы расступиться, упорно сопротивлялось и поддавалось медленно, неохотно, из-за чего создавалось впечатление, что я тонул в вязком киселе, к который, к тому же, оказался до безобразия холодным. Нечто подобное я уже испытывал, когда нырял в каверну под старым мостом. Но сейчас холод стал почти невыносимым. Пожалуй, если бы я ухнул в кисель сразу, как в полынью, это было бы легче перенести, чем вот так, постепенно, погружать в ледяную воду сперва ноги, потом спускаться туда по пояс, по грудь и, наконец, проваливаться по самое горло, терпеливо ожидая, когда же безумный холод поглотит меня с головой. Наконец, под ноги толкнулось что-то твердое, и тьма также неохотно расступилась, позволив мне совершить судорожный вздох и исторгнуть изо рта густое облачко пара. На этом слое и впрямь оказалось холодно. Намного холоднее, чем я привык. От жуткого мороза не спасала ни одежда, ни броня. Гуляющий повсюду ледяной ветер выдувал тепло практически мгновенно. А еще здесь было темно. В смысле, темно совсем, как в гробу. Правда, темнота напрягала меня ровно до тех пор, пока я не вспомнил про линзы и не убрал их, открывая вид на изначальную тьму. На этом слое алтир выглядел совсем иначе, чем наверху. От зданий остались лишь небольшие холмики, покрытые смерзшиеся, укрытые слоем искрящегося снега земли. Ни нормальных стен, ни фундамента, ни крыш. Вернее, они были. Такие же обгоревшие и полуразрушенные, как и раньше. Но теперь почему-то выглядели прозрачными, вернее, призрачными. Из-за чего создавалось впечатление, что ты стоишь посреди огромного кладбища. Только в могилах лежали не человеческие останки, а дома. Целые кварталы, от одного вида которых становилось не по себе. При этом между зданиями виднелись протоптанные кем-то дорожки, в основе которых, вероятно, сохранились остатки мостовых. А тут и там из-под снега выглядывали огромные трещины, глубину которых я откровенно затруднился определить. Со скрипом сжав и разжав кулаки, я даже сквозь перчатки ощутил, как от холода онемели пальцы. Все тело задубело, словно я как минимум пару свечей простоял на морозе. Губы потрескались, кожа покрылась ледяными кристалликами, а на бровях и ресницах выступил густой слой инея, как у Тори, когда я случайно затащил парня на слишком большую для него глубину. Наверное, он чувствовал себя точно так же, оказавшись в привычном для меня мире. Комфортный для него уровень лежал намного ближе к поверхности, поэтому на моем ему было плохо, и пробудь мы там немного дольше, парень вполне мог замерзнуть до смерти. Но, несмотря ни на что, у юного мага все-таки хватило выдержки, чтобы остаться, а значит, хватит и у меня. Надо было лишь дать себе время привыкнуть. Неожиданно внизу что-то завозилось, и из слежавшегося сугроба с сердитым фырканьем высунулась мелочь. Судя по густому слою инея на кудряшках, ей тоже было неуютно. Однако двигалась она не намного медленнее, чем обычно, да и оглядывалась по сторонам вполне уверенно. Правда, едва взглянув на меня, кукла обеспокоенно застрекотала, а затем забегала по снегу, то и дело взмахивая передними лапами, и всем видом показывая, что мне пора всплывать. «Да», — прошептал я, чувствуя, что скоро околею. «Хорошего понемногу». После чего снова призвал тьму и, ухватившись за нее, как за плечо верного друга, с неимоверным усилием вынырнул, можно даже сказать, вырвался на предыдущий слой, который после лютого мороза показался мне восхитительно теплым, а сухой, кажущийся раскаленным воздух я глотнул с таким наслаждением, словно это был божественный нектар. «Хозяин, что с вами?» — тревожно вскрикнул Нортидж, когда я с хрустом согнул обледеневшие колени и медленно завалился на бок. «Господин! Мастер Рейш!» «Хсь!» — вторила ему нервно приплясывающая рядом кукла. «Хысь! Хыся!» Я вместо ответа лишь клацнул зубами и только теперь ощутил, насколько же я в действительности замерз. Меня била крупная дрожь. Успевший образоваться на броне ледок испарялся с едва слышным шипением. Пробравшийся под кожу холод все еще жадно грыз внутренности и колол изнутри тысячами мелких иголок. Но это ж какая температура должна быть внизу, если даже я не сумел продержаться там дольше пары мгновений? «Хозяин! Хозяин!» — окончательно всполошился Нортидж, и следом за ним к ограде бросились тревожно повизгивающие собаки. «Мардж, ты где? Ему срочно нужна помощь!» «Надо же! Здесь, на темной стороне, духи были почти реальны. Но именно сейчас я с удивлением ощутил, что мои призрачные псы все-таки живые, теплые. А когда они прижались сразу с двух сторон, пытаясь согреть непутевого хозяина собственным дыханием, мне наконец-то стало хорошо. И почему-то подумалось, что тепло. Оно ведь бывает не только физическим, но и душевным. И именно оно согревало меня сейчас лучше всяких одеял. А еще я также неожиданно вспомнил одну важную вещь, которую успел увидеть на нижнем слое. Там, рядом с холмом, что находился под нашим домом, я не увидел никого живого. Ни слуг, ни собак, хотя Нортидж в первую встречу уверял, что они способны существовать в обоих мирах. Получалось, что только до определенного уровня. Но что самое удивительное, вокруг особняка не было магической защиты. А это значило, что мастер Этор не смог или же не успел ее поставить. И ставить ее придется мне, если, конечно, я хочу себя обезопасить. «Все в порядке», — хрипло выдохнул я, когда почувствовал, что снова могу говорить, и успокаивающе махнул слугам, чтобы не суетились. «Хватит, не мельтешите. Сейчас до конца оттаю, и можно будет попробовать еще разок». «Какой разок?» — схватился за голову Нортидж, а примчавшийся на крики садовник одарил меня укоризненным взором. «Хозяин, вы в своем уме? Кто ж вас оттуда вытащит, если вы совсем окоченеете?» «Как кто? Мелочь, конечно». Нортидж покосился на куклу с явным сомнением. Я же, собравшись силами, все-таки встал с земли и, протянув мелочи руку, с улыбкой добавил: «Она сможет. Она способная, да?» «Дсс!» — подтвердила та, ловко запрыгивая на ладонь. «Вот и отлично. Кстати, скажи-ка, Нортидж, а насколько хорошо ты меня сейчас видел?» «Ни насколько», — насупился дворецкий, а садовник быстро-быстро помотал головой. «Вас вообще было не видать, даже в магическом плане, как сквозь землю провалились оба. Но если вы считаете, что ради невидимости стоило так рисковать...» Я благодарно потрепал грозу по холке. «Очень даже стоило. Так что давай, зови Марту, пусть разогревает обед. Я снова проголодался. А потом надо будет еще разок сходить на нижний уровень и постараться пробыть там чуточку подольше». В этот день я еще не раз спускался на нижний уровень под неодобрительными взглядами слуг. Однако очень быстро понял, что просто так привыкнуть к безумному холоду не получится. На это уйдут годы, как в мою бытность учеником. Быть может, целые десятилетия, но у меня не было столько свободного времени, поэтому пришлось изобретать другие способы выжить. Наращивание брони помогло увеличить время нахождения на нижнем слое, особенно после того, как я закрыл голову глухим шлемом и почти перестал дышать. Из обычного мира перемещаться туда оказалось крайне опасно. Резкий контраст между теплом мира живых и безумным холодом мира мертвых в несколько раз ускорял процесс замерзания, так что я едва не сдох, когда опробовал этот способ. А вот плавное соскальзывание из соседнего слоя получалось проще всего. И задержаться внизу я мог немного дольше, поскольку тело успевало хоть как-то перестроиться и начать готовиться к экстремально низким температурам. Над тем, как ускорить этот процесс, я ломал голову до самого вечера. Но идея, как обычно, осенила меня совершенно неожиданно и была проста, как подоконник. Раз уж я не могу согреться на темной стороне с помощью одного слоя брони, то кто мешает создать два или три? Кто мешает надеть их один на другой, так же, как мы одеваем детей в 100 одежек в морозы? Слои же не обязательно должны быть толстыми. Достаточно, чтобы между ними оставалась узенькая прослойка тепла, а затем еще одна и еще. Осталось только сбегать на темную сторону и прикинуть, сколько слоев понадобится нарастить, чтобы больше не умирать от холода. Путем проб и ошибок где-то к полуночи я выяснил, что для более или менее комфортного пребывания на нижнем уровне мне понадобится 5 полноценных слоев брони. Когда их становилось больше, шлем получался слишком толстым, и обзор сокращался до неприемлемого расстояния. А если меньше, то находиться внизу дольше 3 ударов сердца я был просто не в состоянии. В том плане, что моргать еще получалось, а вот нормально двигаться и махать секирой, увы, нет. К сожалению, на вопрос, почему на нижнем уровне не работали линзы, ответа я так и не нашел. Однако, по большому счету, в них не было необходимости. Стоя на дне, я был абсолютно невидимым для тех, кто находился выше. А вот то, насколько они оставались досягаемыми для меня, еще требовалось проверить. Ведь Умрун каким-то образом видел Криса и Хок, так что, скорее всего, живых с этого уровня распознать все-таки было можно. Хотя, возможно, не всех и не всегда. А еще неожиданно выяснилось, что визиты на нижний уровень сжирали мои резервы с устрашающей скоростью. Если на привычном слое я мог пребывать целыми сутками, то максимум, что я сумел добиться сейчас, это 6-я часть свечи, если считать в реальном мире. После чего на меня напал такой жор, что я в один присест уничтожил все запасы, обомлевшие от восторга кухарки, и был готов сожрать хоть подошву от сапога, лишь бы заглушить обуявший меня звериный голод. «Надо бы еще накопительных амулетов прикупить», — озабоченно пробормотал Нортидж, когда еды на кухне не осталось. «Так вы будете быстрее восстанавливаться, хозяин. А еще лучше с собой их брать, чтобы восполнять силы по мере того, как тьма их съедает». «Разве на темной стороне не опасно пользоваться магией?» — осторожно уточнила Марта, убирая со стола посуду. Я задумчиво поскреб подбородок. «Вообще-то на нижнем слое я не заметил следов магии. Ни вокруг нашего дома, ни около соседних. Хотя защита там стоит, ого-го. Так что не исключено, что на этом уровне она вообще не работает. Или работает, но не оставляет следов». «Вы опять хотите туда отправиться и проверить?» — неожиданно насторожился Нортидж. Я зевнул. «Конечно, но не сегодня». «Вот и правильно», — поддержала меня кухарка. «Спать давно пора, мастер Рейш. А у вас еще мелочь некормленная». Я удивленно поискал глазами куклу и нашел ее на соседнем столе, возле старательно начищенного чайника. Маленькое чудовище задумчиво перебирало разлохматившиеся кудри и осторожно трогало нарисованное лицо. Причем чем-то оно, похоже, мелочь не устраивало, потому что через некоторое время кукла метнулась к очагу и, окунув костяшку в золу, принялась старательно подводить глаза. Причем после каждой черточки она придирчиво изучала отражение, после чего раздраженно стирала нарисованную линию, а затем бежала за очередной порцией сажи и начинала все заново. Потом она занялась чисткой лапок, став невероятно похожей на прихорашивающуюся муху. Она точно так же разгибала каждую конечность, зачем-то вытягивала ее, снова сгибала, после чего выдавливала из пасти капельку густой, но абсолютно прозрачной слюны и быстро-быстро втирала в сочленение между костяшками. Пожалуй, именно тогда я впервые задался вопросом, а что же в действительности представляет собой это создание? И чем именно оно питается? Судя по зубам, мелочь должна быть хищной. Однако я ни разу не видел, чтобы она пожирала нежить или смотрела на людей голодными глазами. Безусловно, какую-то энергию она получала от меня, вернее, от перстня. Скорее всего, этого хватало, чтобы нормально существовать. Но вряд ли куклу изначально задумывали такой мелкой и неказистой. К тому же, пусть не физически, но хотя бы в плане разума, она действительно развивалась. И если предположить, что ее создавали в качестве защитника, то могло ли быть так, что мелочь способна стать чем-то большим, чем обычная кукла? Перейдя на темную сторону, я по-новому взглянул на своего духослужителя, и мелочь, почувствовав мой взгляд, немедленно обернулась. За целый день, что мы провели вместе, наша связь заметно окрепла, и мне больше не надо было тревожить поводок, чтобы уловить эмоции куклы. Досаду, едва уловимое раздражение и необъяснимое разочарование, которое она испытывала всякий раз, когда видела собственное отражение. «Что же тебе в себе не нравится?» — задумчиво проговорил я, глядя на быстро отвернувшуюся куклу. «Думаешь, с твоим отражением что-то не так?» Мелочь тревожно переступила лапами, но не обернулась, и она явно чувствовала неловкость от того, что ее застали за столь неподобающим занятием. «Иди-ка сюда», — позвал я и протянул руку. А когда досадливо фыркнувшая кукла на нее запрыгнула, также задумчиво добавил: «Чем ты должна питаться, чтобы нормально расти?» Мелочь замерла. «Да и как ты сможешь меня защитить, оставаясь такой маленькой?» «Рсь!» — вдруг тихонько выдала она, подняв голову. «Рсь! Значит, все-таки будешь расти?» — догадался я, а призраки удивленно переглянулись. «Дсссь!» — встрепенулась кукла и дважды щелкнула костяшками, чтобы показать, что я правильно ее понял. «Чего же тебе для этого не хватает?» «Артсссь!» «Чего?» — изумился я. «Артсссь!» — старательно вытянув губы трубочкой, повторила мелочь и очень осторожно тронула меня за палец. «Артс!» Я озадаченно крякнул. «Не понял, почему это должно зависеть от меня?» «Вс!» — тяжело вздохнула кукла, после спрыгнула на стол, а затем тыкнула кончиком костяшки в мою ладонь и изобразила передними лапами нечто невразумительное. «Огс!» «Огонь?» Еще больше удивился я, а потом, наконец, сообразил, что она имела в виду. «Вот этот огонь тебе нужен, чтобы повзрослеть!» На моей ладони расцвел черный цветок, а мелочь радостно дрогнула. «Дсссс! Хозяин, я бы на вашем месте поостерегся кормить ее чистой тьмой», тихонько заметил Нортидж, когда кукла утробно заурчала и с жадностью уставилась на пляшущий перед ее глазами огонь. «Обычные духи-служители не нуждаются в дополнительной подпитке». «Ты прав», — медленно проговорил я, и мелочь моментально сникла. Ее голова опустилась, кудряшки уныло обвисли, после чего до меня донеслась волна уже знакомой тоски, которая вскоре сменилась обреченным смирением. Но видишь ли, в чем дело? Мне кажется, мелочь способна на большее. А мастер Этор всегда говорил, что даже слабому ученику стоит дать хотя бы один шанс. Так что на, держи». Кукла изумленно дрогнула, когда от моей ладони отделился крохотный комочек тьмы и завис у нее перед глазами. Неверяще вскинула голову, уставилась на меня долгим-предолгим взглядом. Наконец вытянула длинный язык, слизнула драгоценный подарок, после чего с довольным урчанием забралась на мою ладонь, где свернулась клубком, обняла сразу четырьмя лапами большой палец и затихла, напоследок выдохнув едва слышно «спсссс». Хмыкнув, я с интересом оглядел свое погрузившееся в подобие спячки чудовище. Но мелочь не отреагировала ни когда я встал из-за стола, ни когда поднялся в кабинет, уложив ее рядом с подносом. Только пробормотала что-то неразборчивое, и, окутавшись небольшим черным облачком, уснула еще крепче, оставив меня гадать, во что же она когда-нибудь превратится.